Глава 54. Герман ушел рано утром, но на этом все интересное не закончилось. На работе меня ждал новый сюрприз. «То есть как?» — сглатываю. «Уволена». Уже на входе в здание внезапно выяснилось, что я здесь больше не работаю, причем начиная с сегодня. Что странно, без объявления причины и положенных по закону 2 недель. Я просто не смогла преодолеть барьер в виде турникета, когда мой пропуск, жалобно пискнув, не смог открыть проход. «Но я не увольнялась», — повышаю голос, внутренне закипая. «Это какая-то путаница». Девушка смотрит на меня, потом в экран компьютера. «У меня такие сведения, простите», — сухо отвечает она. «Ерунда какая-то», — шиплю сквозь зубы, доставая из сумочки мобильный телефон. Он, как всегда, на самом дне, и я едва справилась с задачей дрожащими руками. «Конечно, это просто путаница и ошибка. Все, что нужно, это позвонить начальнику отдела. Наверняка Кирилл сможет уладить неприятность». «Привет», — говорю, едва он снимает трубку. «Кирилл, тут какая-то ошибка, и меня не пускают в офис. Девушка говорит, что меня уволили, но это же не так. Скажи им, что я не увольнялась». «Нет никакой ошибки, Агата». Слова Кирилла, как укус ядовитой змеи, болезненно ранят. «Приказ о твоем увольнении у меня на столе». Сердце гулко застучало в горле. Я сглатываю противный вязкий ком. «Но за что?» Мои глаза наполнились слезами. «Все происходящее — это какой-то сюр, чей-то больной розыгрыш, иначе просто не может и быть». «Не знаю», — говорит Кирилл, усугубляя мой шок. «Мне ничего не сказали. Я получил приказ сегодня утром, и все». «Это все. Полная фиаско. Я ушла от мужа, поссорилась с мамой. Теперь мне некуда больше идти. Единственный путь — это зависимость от женатого мужчины. Даже если Герман купит мне все, что я захочу, это будет означать конец всему, потому что я хотела свободы, того, что ни один мужчина не сможет мне дать, потому что только теперь я осознала простую истину. Свобода и финансовая независимость — это две сестры, которые всегда ходят парой». По щеке скатилась слезинка. Быстро смахиваю ее пальцем. «Но что мне делать?» «Я не знаю, Агата», — говорит Кирилл. «Наверное, еще никогда его голос не был таким сочувствующим. Я правда сам ничего не понимаю. Никто ничего не объясняет. Прости, что не смогу помочь». Он быстро отключил звонок, будто боялся наговорить лишнего. А мне осталось только, шмыгнув носом, закинуть телефон в сумку и выйти из здания. Свежий воздух вмиг отрезвил. Я пытаюсь успокоиться и прийти в себя. Закрыв глаза, делаю несколько глубоких вдохов. «Привет!» — слышу рядом знакомый голос. Открываю глаза. «Привет!» — сглатываю ком. «Он случайно оказался здесь? Я уже не уверена, что для моего мужа существуют случайности. Скорее наоборот, все случайное в моей жизни имеет конкретного кукловода. Глупо отрицать это, как и то, что он знал о моем романе с Германом с самого первого дня. Знал и наблюдал, ждал удобного момента. Боже, как все это мерзко. Но удивляет теперь даже не это. Как я годами не замечала, что за человек живет со мной под одной крышей? Почему считала, что бояться его — это нормально? Зачем позволяла помыкать мной и моими решениями?» «Не пускают?» — спрашивает. Ни один мускул на его лице не дрогнул, в то время как у меня внутри все перевернулось. «Твоя работа?» — озвучиваю догадку, которая очень быстро превращается в уверенность. Слава всегда умел сохранять невозмутимость в любой ситуации. Раньше меня это восхищало. Теперь только раздражает. «Нам надо поговорить». Его голос звучит так же твердо, как всегда. Наверное, даже если весь мир рухнет, этот человек и бровью не поведет. «Просто скажи мне, зачем ты это сделал?» Повышая голос, я не хочу сдаваться. Так было и раньше. Много раз. Стоило мне попытаться проявить неповиновение, и тут же появлялись обстоятельства, которые грозили мне усложнить мою жизнь еще сильнее. Пусть эта работа не самое прибыльное и интересное место в городе, и пускай мое начальство умеет трепать нервы, как никто и нигде больше, но это единственный островок мнимой самостоятельности, который у меня был. Место, где я сама для себя придумала иллюзию о том, что, приходя сюда, все остальное остается за стеклянной дверью здания. Боже, я сбегала в этот офис уже тогда. Да, наверное, всегда, потому что не хотела замечать очевидного, не хотела думать плохо о самых близких. И теперь вся моя жизнь пришла к абсурдной реальности, в которой у меня не осталось пространства для маневра. А была ли возможность маневра раньше? Нет, только иллюзия, что я что-то могу решать. Призрачная надежда на то, что однажды мои слова будут услышаны. Зачем я так тщательно поддерживала ее в себе? Для чего потратила столько времени впустую? Если ты это сделал, нам не о чем говорить. Глядя мужу прямо в глаза и стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Озвучить это оказалось проще, чем я всегда думала. Нужно было сказать так еще 5 лет назад. Надеюсь, что еще не поздно все изменить. Ошибаешься. Слава сделал выпад вперед и больно вцепился в мой локоть рукой. Он рванул меня на себя, словно куклу, которой можно помыкать на усмотрение владельца. «Мне больно!» — шиплю на него, пытаясь вырваться из захвата, но Слава оказался сильнее, а его хватка стала еще крепче. «Не устраивай сцен!» — прошептал мужчина мне в ухо. Он толкнул меня в сторону, заставляя идти по тротуару в том направлении, которое он сам для меня выбрал. Опять он решает. А я ничего не могу сделать. Это похищение, между прочим. Шиплю на мужчину, пока он тащит меня, незнамо куда. Не передергивай, я твой муж. Это временное явление. Эти слова сорвались с губ сами собой. Я не планировала разводиться. Хотела лишь попробовать пожить отдельно. Наверное, поэтому во мне эта фраза теперь завибрировала, как нечто осязаемое и странным образом притягательное. Были у меня мысли о разводе раньше? Ужас в том, что не могу ответить себе на этот вопрос. Я так сильно боялась мужа и того, что могу лишиться его поддержки, что не позволяла этой крамольной мысли сформироваться в моей голове. Но тогда почему это так легко слетело с губ, как только я дорвалась до этой самой свободы? «Давай поговорим здесь», — говорит Слава, открывая передо мной двери какого-то кафе и заталкивая меня внутрь. «Надеюсь, ты не против кофе?» Я закатила глаза, но прошла вперед. «Без сахара, конечно», — хмыкнул мой муж, усмехнувшись. И непонятно, что стоит за этим дополнением. Разговор наш не будет сладким, или муж просто помнит о том, что я не кладу сахар в напитки.